Часть 18. «Поклонники, должно быть, сводят тебя с ума?» — спросил Родригес, лениво поглаживая платиновые волосы Венеры. Обнаженные они сидели в ее джакузи, установленной на открытом воздухе, и огни города расстилались внизу, словно простыня, усыпанная драгоценными камнями. «Иногда», — задумчиво ответила она, — «особенно, когда мне приходится бывать на публике, и каждый из них пытается меня потрогать. Никогда не знаешь, не окажется ли у кого-нибудь из них ножа или пистолета. Именно потому ты наняла телохранителей и охранников, что стерегут твой дом. Охрана необходима, сам посуди. Чем бы мы в наше время ни занимались, нам во всем необходимо предохраняться. Как, например, в сексе. Вот именно. Ты сказал мне, что терпеть не можешь презервативов, а я терпеть не могу жить в окружении охраны, но, к сожалению, нас к этому вынуждают обстоятельства. У Родригеса нет никаких болезней, я в этом не сомневаюсь. Может быть, тогда мы и впрямь откажемся от презервативов? Нет, не откажемся. Почему, моя красавица? Для начала сделай анализ на СПИД, а там посмотрим». Он поднял руки к ее грудям и стал массировать их кончиками пальцев. Венера почувствовала, как от возбуждения набухают соски. Сегодня вечером Родригес преуспел до такой степени, что даже заставил ее стонать от наслаждения, и в качестве награды она позволила ему задержаться чуть подольше. Он протянул руку к бутылке шампанского, стоявшей на краю джакузи, и поднес горлышко к ее губам. Венера глотнула, и прохладная золотая жидкость потекла по ее подбородку, шее и груди. «А разве ты сам не будешь?» — спросила она, лениво облизнув губы. «Сейчас я покажу тебе, как Родригес пьет шампанское», — гордо объявил юноша, приподнимая женщину и сажая ее на край ванны. «Что ты делаешь?» — стала сопротивляться она, впрочем, не особо усердствуя. «Молчи, любовь моя!» — промурлыкал он, раздвигая ее ноги и лаская внутреннюю сторону бедер. Затем парень взял бутылку и стал лить шампанское на ее лобок. «Вот как Родригес пьет шампанское», — сказал он и принялся слизывать с нее влагу, не забывая при этом усердно работать своим проворным языком. Венера снова застонала от удовольствия и подумала, что Родригес, в конце концов, не так уж и плох. Марио был шумным и ярким итальянским рестораном, в котором толклись манекенщицы, импресарио, писаки и другие люди, делавшие деньги на искусстве. «Здесь вершатся большие дела», — поведала Нона подруге, когда они пробирались через забитый посетителями бар к кабинке, где сидел Люк. Зандино шел следом за ними. Обе девушки уже успели съездить домой и переодеться. Теперь на Ноне были черные брюки и светло-зеленая атласная кофточка от Дольче Габбана, а Бриджит облачилась в коротенькое белое платье от Келвина Клайна и греческие сандалии. Люк был не один. Кроме него в кабинке сидели еще Сибил Уайлд и ее стилист. От Сибил исходило сияние, делавшее ее центром всеобщего внимания. Она была настолько великолепна, что Бриджит рядом с ней сразу же стушевалась, хотя они и были примерно одного возраста. «Протискивайтесь», — приветствовал девушек Люк. «Вы наверняка знаете Сибил, а это великий Харви, который даже мою щетину способен превратить в роскошную шевелюру». Харви протянул руку и дотронулся до белокуро-медового локона Бриджит. «Классная пакля», — буркнул он. «Никакой краски, никаких дурацких выстрижек, которые делают сейчас все девицы. Держись так и дальше». «Спасибо», — обронила Бриджит, проскальзывая за стол и усаживаясь рядом с ним. «Что же касается вас, мадам», — обратился он к Ноне, оценивающе глядя на ее огненно-рыжие волосы, — «то мне нравятся и ваши висюльки. Готов поспорить, что они тоже натуральные». Бриджит улучила момент, чтобы получше рассмотреть Харви. Это был мужчина лет 30, с коротко стриженными волнистыми волосами. По краям его прически бежали две зеленые линии. Запястья были украшены черными кожаными ремешками, а в ноздре красовался маленький бриллиантик. «Что, по-вашему, мне стоило бы сделать со своими волосами?» — спросила она, желая услышать мнение маэстро. «Нифига!» — обронил он. — Ты хороша такая, какая есть. Как приятно! Бриджит была польщена. Что касается Нонны, то ей не терпелось как можно скорее перейти к делу. — Здесь можно говорить? — обратилась она к Люку. — Конечно, — ответил тот, помахав руками вошедшим в ресторан друзьям. — Ну? — нетерпеливо спросила Нонна. — Что? Люк ухмыльнулся. Он вел себя, как настоящая задница. «Ну так что же?» — повторила девушка, дергая его за рукав. «Я отнес фотографии Бриджит и Зандина в рекламное агентство. Они показали их заказчику, и трах-тарарах, мы получили ангажемент». «Господи!» — пропела Нона, толкая в бок подругу. «Ты слышала? Здорово!» «Здорово!» — передразнила ее Нона. «Это не здорово, это потрясающе! Это просто великолепно!» «А я впервые начала сниматься для каталога «May Company», — очаровательно улыбаясь, встряла в беседу Сибил. «Мне тогда было 16». Ее улыбка стала еще шире, отчего на щеках появились ямочки. «Правда, для своих 16 я была прекрасно развита». «Когда появятся снимки?» — спросила Люка Бриджит. «И где?» «Считай, что мы еще и не начинали их делать», — ответил фотограф, усмехаясь неискушенности девушки. «Для начала ты должна нанять себе агента, который составит контракт. После этого мы организуем настоящую съемку, и лишь затем, моя милая девочка, ты появишься во всех журналах отсюда и до большой медведицы. Джинсы рок-н-ролл умеют тратить деньги». «А почему для этой работы не взяли меня?» — надув губки, спросила Сибил. «Потому что таких, как ты...» — это тонкое выражение принадлежит Ноне. «Что дерьма собачьего, не принимай близко к сердцу», — быстро добавил он. «Ты находишься в прекрасной компании». Нона отнесла к той же категории и Робертсон, и Нейчер. «Похоже, нам действительно нужен агент», — задумчиво проговорила Нона. Бриджит подумала обо всех агентствах, в которых ее отказались принять. Единственным человеком, который проявил к ней интерес, был Мишель Ги. «Элита», желая помочь, подсказала Сибил. «Они самые лучшие». «Нет, агентство Форда», — не согласился с ней Люк. «Они не дадут Бриджит в обиду. Она ведь еще совсем ребенок в этом бизнесе, так что ей нужна крепкая защита от всех этих стареющих плейбоев, которые не замедлят полакомиться ее девичьим телом». «Да уж, несносная публика», — фыркнула Сибил, пренебрежительно сморщив носик. «Настоящие извращенцы. Герцог такой-то, граф такой-то, а на самом деле только и думают, как бы нанюхаться кокаину, потрахаться, а потом сплавить девушку своим таким же отвратительным дряхлым дружкам. Будь начеку, дорогая», — предупредила она Бриджит. «Если хочешь, я могу составить для тебя список самых опасных приставал». «Спасибо», — ответила девушка. Сибил вела себя так открыто и дружелюбно, что к ней нельзя было не испытывать теплых чувств. «А как ты оцениваешь звезд рока?» — с тонкой улыбкой обратился к Сибил Люк. Сибил хихикнула. Она только что начала встречаться со звездой английского рока Крисом Фениксом. «Я влюбилась», — проворковала она. «Крис, просто чудо!» Бриджит припомнила еще одного знаменитого рокового певца из Англии, печально известного Флэша. Находясь в его компании, ее мать умерла от передозировки наркотиками. Их обоих нашли в комнатке дешевого отеля на Таймс-сквер. Они были по уши накачаны героином и уже остыли. Господи, только бы никто не узнал, кто она на самом деле. Бриджит во что бы то ни стало должна сохранить свое инкогнито. Она уже предупредила об этом Нону, и та, в свою очередь, строго-настрого велела родителям держать язык за зубами. Может быть, для верности изменить не только фамилию, но и имя? «Я могу устроить тебе встречу с любым агентом в городе», — похвастал Люк. «Только назови имя». «Мишель Ги», — спокойно проговорила Бриджит. Ей с трудом верилось, что все это происходит с ней в реальности. «Никаких проблем», — заявил Люк. «Вон он, через два столика от нас, сидит вместе с Робертсон. Правда, когда она узнает, что ей не светит рекламировать джинсы рок-н-ролл, сомневаюсь, что ты станешь желанным гостем в их компании». «Посмотрим», — сказала Бриджит с уверенной улыбкой. После того, как Родригес отправился во свояси, Венера поняла, что не может уснуть, и предприняла обычный для себя ночной обход дома. Было еще слишком рано для того, чтобы она угомонилась. Родригес подарил ей телесное удовлетворение, но во всех остальных отношениях он представлял собой пустое место. Должно быть, это признак подкрадывающейся старости, ведь теперь ей было мало одного только красивого мужского тела. Венера нуждалась в человеке, с которым можно было бы поговорить после того, как закончился секс. С Купером было прекрасно и заниматься любовью, и разговаривать. Венера задумалась, кого можно поднять с постели в такой поздний час? Может быть, Лаки? Со времени трагедии на Корсике та отказывалась говорить о чем бы то ни было, если только тема не была связана с бизнесом, а жаль, в это время суток застать ее было бы проще всего. «Миссис Сант'Анджело уехала в Палм-Спрингс навестить отца», — сообщила подошедшая к телефону Чичи. «Как, по-твоему, у нее дела?» — спросила Венера. «Не очень хорошо», — ответила Чичи голосом, в котором звучала озабоченность. «Уж слишком много она работает, а то я не знаю, я ее теперь вообще не вижу, она все время чем-то занята». Венера положила трубку, попыталась читать журнал, но поняла, что не может сосредоточиться. Мучившее ее беспокойство начинало граничить с помешательством. Кого бы еще разбудить? Ну, конечно же, Рона, ее лучшего друга Рона, которого она практически не видела с тех пор, как он стал любовником воротила шоу-бизнеса Харриса фон Штеппа. Венера придумала для Харриса кличку «Великий Могол», и точно так же Рон называл Мартина Свенсена в то время, когда Венера крутила с последним роман. Рону это не очень нравилось. «Не дай бог, чтобы он когда-нибудь услышал, как ты его называешь», — предупреждал он Венеру. «У Харриса напрочь отсутствует чувство юмора. На кусочки тебя разорвет». «Уж слишком он у тебя узкожопый», — продолжала подтрунивать над другом Венера. «Неужели не мог подыскать себе более занятного педика?» «Следи за своим языком, девочка», — отчитывал ее Рон. «Педик — некорректное слово». Венера очень скучала по Рону. Не видеть его так долго, как не видела она, было почти равнозначно разрыву с любимым человеком. Горя, но все огнем, она решила позвонить Рону. «Ни за что не угадаешь, кто звонит», — сказала она, когда ее приятель снял трубку. «Тоже мне сюрприз», — без малейшего удивления в голосе воскликнул Рон. «Судя по всему, мы переживаем кризис в личной жизни». «В общем-то, да. Я, откровенно говоря, подумала, может, ты приедешь, посидим, поговорим о том, о сём, подурачимся, ну, как в прежние времена». «Как бы не так, ягодка», — сварливо ответил Рон. «Представляю, как обрадуется Харрис, когда посреди ночи я ворвусь в спальню и заявлю, поехал навестить Венеру. Этот человек — настоящая ревнивая скалопендра, особенно когда дело касается тебя». «Меня? Но я же девочка». «О, ты только что сама ответила на собственный вопрос. Маленькая, умная распутница. С кем поведешься? Когда же я смогу тебя увидеть? Ну что ж, куколка, если у тебя действительно что-то серьезное, я могу рискнуть своей шкурой и приехать к тебе прямо сейчас. Нет, нет, это может подождать. Просто я соскучилась по тебе. Я тоже по тебе скучаю. Может, пообедаем завтра? Прекрасно. Так, давай посмотрим. Все утро я проведу в монтажной, значит, мы могли бы встретиться, скажем, в половине второго, устраивает. Да, и тогда я расскажу тебе все о Родригесе. Ага, значит, ты все-таки изнасиловала своего массажиста. А как же? Ну, тогда я тем более не опоздаю. Обожаю сплетни. Венера положила трубку, и неожиданно в голову ей пришла безумная мысль позвонить Куперу. Она могла бы сказать ему: «Все забыто, возвращайся домой». Но нет, еще с юных лет Венера наизусть выучила урок: повторять собственные ошибки равносильно самоубийству. Купер ни за что не изменится, и если только она не готова принять его вместе с его неверностью, лучше обходиться одной.